Это просто. Хочу я, брат, чтобы бормановская тема показала себя незначительной и даже приятной по сравнению с такими глобальными проблемами. И, похоже, я в своем стремлении преуспел. Странный вопрос. По-моему, я объяснил все предельно ясно. Мы хотим добиться хоть каких-то реальных результатов. Трезво оцениваем свои силы, понимаем. Одним нам это не потянуть. Ну и все очень просто. Пользуясь случаем, приглашаем вас к сотрудничеству. Ладно, закроем эту тему. Я все понял. Вы решили над нами посмеяться. Руденко угрюмо насупился, отвел взгляд и стал без надобности рассматривать баскетбольный щит на противоположной стороне площадки. Типа, вроде вы солидная организация, а херней маетесь. Да нет, Саня, насчет посмеяться — это не мы, это люди. Какие люди? Люди, Саня, обычные люди. Вы не на Марсе колонии разрабатываете. Вы живете среди людей. Дети и братья этих людей пополняют ваши ряды. Так вот, люди в самом деле над вами смеются. Иноземцев гоняете из ацетона. В пейнтбол играете. Прячетесь там где-то, маршируете, конспирацию разводите. Короче, развлекаетесь с детскими шалостями. «Так это тебе люди сказали?» Руденко вернул мне свой неодобрительный взор и натужно усмехнулся. «Да не мне, Саня. Это они в основном промеж себя. Ты пойди в народ, погуляй, послушай. Узнаешь много нового для себя и полезного. А вот мне, лично мне, ни хрена не смешно. Мне горько. Горько, что вы забрали у нас 62 человека. Для чего, спрашивается, забрали? Чтобы маршировать, конспирацию на ровном месте разводить, гонять иноземцев из ацетона и пулять друг в друга краской на стрельбище? Не, ты погоди. Что погоди? А я уже вроде как не на шутку, опечален и праведно сердит, сам себя завел. У нас, между прочим, на этих людей были виды, и та идея, которую ты упорно навеличиваешь глумом, не придурь, не прикол, а в самом деле часть перспективного плана. А вы своим шалопайством рушите этот план на корню. Страна на грани катастрофы. Скоро в Москве ни одной русской хари не останется, все продано и куплено. Родина в глубокой жопе, даже просто некуда, а вы занимаетесь тут хрен знает чем. «Да ты за нас не волнуйся!» — досадливо воскликнул Руденко. «Мы, помимо всего этого, еще кое-чем занимаемся, так что не надо делать поспешные выводы». «Ага, так занимаетесь, что никто этого не замечает?» — буркнул я, потихоньку сбавляя обороты. Поэтому выводы делают как раз по делам, которые заметны и доступны для всех. Но знаешь, есть вещи, о которых не стоит распространяться. Да понятно, понятно. Очень удобная позиция. Если нечего предъявить, надо включить на всю катушку секретность, подпустить туману, все спрятать и закамуфлировать. «Не надо передергивать!» Руденко с нешуточной тоской во взоре смотрит в сторону спортзала. Он явно желает закончить разговор, принявший такое неожиданное и неудобное направление. «Для организации типа нашей конспирация — это норма. Ладно, не будем развивать эту тему. Да, пора закругляться. Если продолжать и далее в том же направлении, можно спровоцировать конфликт. По вашей позиции все понятно». «Да нет, развить-то можно». Руденко отходит, пытаясь сохранить лицо. «Но как-нибудь в другой раз. Надо сесть, как следует подумать, все взвесить, прикинуть. Хорошо, в другой так в другой. А может, вообще в другой жизни? Ну вот, опять. Да нет, все уже. Давай подведем итог. Давай. За поведение Бормана приносим извинения. Все слова, что он там с дуру наболтал, берем обратно. Если на лечение Валеры Котова, это вчерашний Борманов оппонент, надо какие-то деньги, давайте счет оплатим. Перед самим Валерой за побои извиняться не будем. Мужик взрослый, боец, командир. Головой надо было думать. Кроме того, он первый бросился. Это могут подтвердить как минимум 300 человек. Однако обещаем, больше подобного не повторится. У нас все. Если что-то не устраивает, говори сразу, обсудим. Хорошо. Руденко расправил плечи и приосанился. Деньги не нужны, сами справимся. По всем остальным пунктам принято. Единственная просьба. Пусть Борман подойдет сегодня к нам, где-нибудь без 5-7 вечера. Зачем? У нас будет общее построение. Пусть перед строем извинится за базар и скажет, что берет свои слова обратно. Ну и что не держит зла на легион, и мы типа братья. А мы типа братья? Дин, мы просто братья, без всяких типа. Руденко неожиданно по-доброму улыбнулся, без всякой подоплеки и свойски подмигнул. Просто вы об этом пока не догадываетесь. Ну, Федина спина немного подумала и кивнула крыльями. Да ладно, пусть идет, хуже не будет. Хорошо. Борман, ты слышал? Да, я понял. С какой-то нездоровой покладистостью отозвался Борман. Без 5-7. Ну что, вроде бы все. Руденко с облегчением вздохнул, повел плечами и покрутил, похрустел шеей, как дровосек после тяжелой работы. Да, пожалуй, все, согласился я и в завершении позволил себе искренность. Слушай, Сань. Да. А мы с тобой молодцы. В каком плане? Войну предотвратили. Ну, нет, насчет войны, конечно, это сильно сказано. Да не скажи. Бывали случаи, когда недалекие люди не могли элементарно договориться и развязывали войны из-за менее значительных поводов. Нет, войны между нами не может быть по определению. А сказано было так, что ни на секунду не возникло сомнения, товарищ искренне в это верит. Недоразумение, грызня, стычки — это запросто, а войны никогда. Думаешь? Уверен. Ну, ты прав. Сегодня мы сумели избежать больших неприятностей. Только нифига мы не молодцы. Это просто наша работа. На то мы, комиссары, и нужны. А вот не сумели бы доболтаться, были бы кругом полными... Ну да. Сань, а почему между нами не может быть войны? Нет, такой подход мне не нравится. Я тут, понимаешь, уже примеривал лавры миротворца, предотвратившего ужасную бойню. Я уже сказал. Руденко снисходительно усмехнулся и неожиданно посмотрел на меня сверху вниз, ну, прямо как Федя. Потому что мы братья. Ну, не знаю. Нет, мы вас не торопим, не агитируем. До этого надо дойти своим умом, или, скорее, сердцем, душой. Ладно, как дойдет, мы вас непременно оповестим. Да уж не забудьте. Руденко протянул руку. Ну, все, пошли мы. Ага, бывайте. Я скрепил рукопожатие и, не выпуская твердокаменной ладони Руденко, то ли со спандером не расстается, то ли ребро ладони набивает. Не ожидал, что у комиссара будет такая ручка. Выдал постскриптумом. А насчет вытряхивания нервы из ацетона все же подумайте. Выбор ваш, диктовать не смею, но, ей-бо, ничего не присочинил. Люди в натуре смеются над этим. Как-то не солидно получается. Вроде бы такая организация, а заниматься черт знает чем. А момент для постановки финальной точки выбран расчетливо. Я так частенько делаю. Все сказано. Человек считает проблему решенной, уже расслабился, пока-пока, ручку жмет. Хорошо, мы подумаем. Счастливо оставаться.